Глава 49. Не по плану. Я смотрю на Эрика, потом на Арса и не знаю, что предпринять. «А зачем вам Мунис?» — спрашиваю совсем уж глупая. «Водичка ваша чуть задействованная — раз, магия Луны — два, умение перемещаться — три. Ну и самое приятное...» Ухмыляется демонический владыка. «Уничтожение прямых конкурентов, в том числе на человеческих женщин». «А вы пробовали цветы, рестораны, ухаживать?» Пытаюсь увильнуть я. «Зная князя, он на это не купится. На одной чаше весов мы трое, а на другой — целый мир». Владыка неожиданно смеется. «О, ты, видимо, мало общалась с ним. Это гуманист до мозга костей. Впрочем, знаешь...» Он сужает взгляд. «Я вас отпущу. Вот просто так». Арс мгновенно напрягается. «Мне, конечно, нужны вы, но раз беременеть не хочешь... Что ж, признаю свою капитуляцию». Сразу за этим следует ждать какого-то «но». Я щурюсь. «Вообще нет. Единственное...» Он подходит ко мне, но вперед с рычанием выходит Эрик. «Шаг назад. Просто хотел пожать вам руку на прощание. Мы же здесь все цивилизованные существа». Он похлопал его по плечам, а после все же легонько пожал мне сначала одну руку, потом другую, широко оборачивая и мои ладони, и запястья. С его размерами меня это не удивило. В одно мгновение мне показалось, что желтые глаза сверкнули магией, но ничего не произошло. Совсем. После он и вовсе отступил. «Хотя да. Одно «но» есть. У Арса не выйдет вас переместить. Решайте проблему самостоятельно». Он щелкает пальцами, и с лиса падают цепи. Арс потер шею, пристально глядя на врага. «И что? Просто уходим?» Не понимаю я и смотрю на Эрика, который шагает ближе ко мне. Арс напряженно переводит взгляд с цепей на полу на владыку демонов и обратно. «Это плохо. Если Арс не понимает, в чем проблема, значит, дело труба». «Ты же никого не признавала?» — спрашивает он с подозрением. «Эрика считать?» «Я о демонах». Сейчас Арс непривычно серьезен. «Ничего не говорила. Даже банальное «да-да, только отвяжись». «Ничего такого. Это точно!» «Видите?» — хмыкает владыка. «Ничего. Ваше недоверие меня и обидеть может. Идите, пока я разрешаю». Арс поднимается и осторожно делает шаг, другой, третий, очень напоминая сейчас лисицу, которую только выпустили из капкана. Эрик развернул меня и вытолкнул из номера, а после... И Арс оказался в коридоре. Я быстро вытаскиваю подвеску. «Разбиваю, да? Уже можно? У меня такое чувство, что что-то не так, но я не понимаю, что». «Однозначно не так». Арс нервно косится на дверь. «Эта тварина очень мощная. С ней только наш князь может справиться. Я, правда, не знаю предел его возможностей». «Ладно. Я предполагаю, что хуже, чем вариант остаться в мире демонов, с нами ничего не случится. Сглатываю. А значит, можно разбить баночку, и пусть Марк нас вытаскивает». «Наверное». Эрик пожимает плечами и подходит ко мне ближе. «Он сказал сделать так. В крайнем случае». Волк посмотрел на Арса. «Если Марк появится здесь, ему и разбираться с сатаной». На его территории. Лис поджимает губы. Я не хочу рисковать. Выбора у нас нет. Арс, вставай ближе. Стянув подвеску с руки, я роняю ее на пол. Баночка со звоном разлетается, и в воздух поднимается золотистая дымка. Пространство начинает растягиваться. Я вижу, будто в замедленной съемке, как исчезает Арс, Эрик. Но почему-то я остаюсь на месте. Какого? Но прежде чем я успеваю выразить недовольство, пространство скрипит, будто пенопласт, вздрагивает и мне под ноги выбрасывает Алину. Ай! Княжна моргает и, оглядываясь, медленно поднимается. Какого хрена? Где я? Вашу ж мать! Вашу ж мать! Алина! Я сажусь, чтобы ей помочь. Чёрт! Ты как здесь? Марк же должен был нас вытащить! Я не понимаю. Она оглядывается снова и сглатывает. Что-то мне подсказывает, что это не пиццерия и не золотистые пески на пляже. Мир демонов, да? Я киваю. Нам надо валить. И быстро. Потому что за той дверью чертов сатана. Алина хватает меня за руку. Тогда дверь распахивается, и выходит владыка демонов. Княжна, рад приветствовать. Приношу извинения за столь внезапное приглашение. В задницу себе засунь и приглашение, и извинения. Какая очаровательная грубость, ухмыляется демон. Мне нравится, а еще больше то, чем мы будем заниматься. Мне хочется рычать, кричать, драться с ним, но я понимаю, что это бред. Обманул. На то он и демон, да? Я ожидала, что не смогу сама перенестись и останусь одна в мире голых мужиков, как бы ужасно это ни звучало. Но появление Алины стало полной неожиданностью и катастрофой. Как бы там ни было, и что бы ни случилось со мной, Алина не должна пострадать. Эрик сказал, что только истинный может найти здесь свою женщину. А значит, Марк почувствует и... Да, конечно, сможет. Он же чертов князь всея Муниса. У него выбора нет. Беги, цыжу сквозь зубы. Я попробую задержать его. Глупости не говори. Алина смотрит на меня, а после переводит взгляд на демона. «О, хочешь со всей семьей познакомиться? Давай. Как насчет ужина? Могу организовать. У вас кухня есть?» «Я предлагаю начать со спальни». Демон протягивает руку. Алина отдергивает меня и умудряется сама увернуться. «Вы забеременеете! Обе родите, потом снова и снова. Дети истинных альф будут служить мне». Я еще раз на него смотрю. Как, блин, он себе это представляет? Этот демон больше человека. Я думаю, это анатомически невозможно. «Потрясающий план», — фыркает Алина. «Надежный, как швейцарские часы, блин». «Рад, что оценила», — оскалился демон. «А теперь приступим».